Однажды вечером я зашел навестить Джека по одному адресу на Генри-стрит. Дверь открыла высокая рыжая девица, назвалась Мэри, пригласила войти. Оказалось, что Джек умотал по делам в Вашингтон. «Да ты не стесняйся, проходи в переднюю комнату», — сказала Герла, дернув в сторону красную плисовую занавеску. «Я на кухне говорю только с владельцами дома и кредиторами, а живем и здесь». Я огляделся. Никакого хлама. Комната напоминала китайскую забегаловку, где подают рагу. В разных углах сложены покрытые лаком красные и черные дощечки. Окно плотно закрывали черные шторы. На потолке был нарисован круг с разноцветными квадратами и треугольниками внутри, создававшим эффект мозаики. «Джек сделал», — указав на круг, отметила Мэри с ноткой восхищения в голосе. «Ты бы видел его в тот момент. Между двумя приставными лестницами он протянул широкую доску. Так, лежа на ней, и рисовал, а на лицо капала краска. Он страшно прикалывался к таким вещам. Когда мы под кайфом, у нас от этого круга просто ломовые приходы. Лежим на спине и врубаемся. А довольно скоро эта фигня начинает кружиться. И чем дольше ты смотришь, тем быстрее она кружится». Круг был воплощением кошмарной вульгаризации ацтекской мозаики, убийственным и пошлым кошмаром. В нем было нечто от учащенного сердцебиения на утренней заре, кричащей розово-голубой мешанины из сувенирных пепельниц, почтовых открыток и календарей. Стены комнаты выкрасили в черный, на одной из них красовались покрытые тем же лаком красные китайские иероглифы. «Мы правда не знаем, что они означают», — сказала Мэри, перехватив мой взгляд. «Мужские рубашки 31 цент за штуку», — предположил я. Она повернулась ко мне, наградив холодной, бессмысленной улыбкой, и завела разговор о Джеке. «Считает меня ненормальной, а для самого воровство, как любая другая работа. Привык заявляться по ночам и кидать мне с порога свою пушку, дескать, запрячь подальше. А ведь любит зависать дома, рисовать, мастерить мебель». Она прохаживалась по комнате, не прекращая ни на минуту своего словоизвержения. Кидалась с одного стула на другой, то скрестив, то расставив ноги. Беспрестанно одергивала нижнюю юбку, предоставляя мне возможность выборочно ознакомиться с прелестями ее анатомии. С Джека перескочила на личное, сообщив, что когда-то ее дни были сочтены из-за одной весьма редкой болезни. Зарегистрировано только 26 случаев. Несколько лет я вообще была не в состоянии что-либо делать. Понимаешь, мой организм кальция не усваивал. Кости стали медленно иссыхать и уменьшаться. Так, со временем мне должны были ампутировать ноги, а потом руки. В ней явно чувствовалось что-то беспозвоночное, глубоководно-морское, охваченное давящей липкой средой, сквозь которую на тебя взирают холодные рыбьи глаза. И вот ты сидишь и пялишься в эти глаза, мерцающие тусклыми огоньками в бесформенной массе протоплазмы, мерно качающейся над морским дном в кромешной темноте. Тут она вдруг переключилась на новую тему. «Прикольная штука, бензидрин. 3 промокашки или около десятка таблеток. Или берешь 2 промокашки Бенни и с 2 дураколами кидаешь на кишку. 2 кайфа прокачиваются, один сменяет другой. Офигенно растопыривает». Неведомым ветром занесло 3 малолетних урелов из Бруклина. Рожи тупые, руки в карманах, старо как мир, или на худой конец как балет. Искали Джека, недоплатившего ему в некой сделке. Таков, по крайней мере, был их главный тезис. Суть своего визита они словами почти не разъясняли. Больше многозначительно кивали, гордо расхаживая по комнате, и прислонялись к стенам. Наконец, один из них прошествовал к двери, судорожно дернув головой на прощание. За ним потянулись остальные. «Может, кайфа хочешь словить?» — спросила Мэри. «У меня здесь где-то пяточка осталась». И она принялась шарить по всем ящикам и пепельницам. «Да не, показалось. Слушай, а почему бы нам не выбраться в город? Я знаю нескольких неплохих продавцов, наверняка сейчас кого-нибудь поймаем». Покачиваясь, зашел молодой парень, держа под мышкой какую-то фигню, завернутую в коричневую бумагу. «Выбросишь на выходе», — сказал он, обращаясь то ли к ней, то ли ко мне, и, пошатываясь, побрел через кухню в спальню, которая находилась в другом конце квартиры. Когда мы вылезли на улицу, я разорвал обертку, и в руках оказалась грубо развороченная Фомкой копилка, предназначенная для платы за пользование сортиром. Сев в такси, мы стали курсировать по улицам, прилегающим к Таймс-сквер. Мэри распоряжалась, время от времени истошно вопила «стоп» и выпрыгивала из машины наружу, так что мне оставалось лишь лицезреть мелькающие среди прохожих распущенные рыжие волосы. Присмотревшись к каким-то типам, она подходила и обменивалась с ними несколькими фразами. «Продавец ошивался здесь 10 минут назад, чувак при товаре, но никого не подогревает. Чуть позже. Основной отправился дрыхнуть, в Бронксе живет. Тормозни-ка здесь на минутку, я, может, найду кого-нибудь в Келлоге». И в завершение: «Похоже, все пустые. Немного припоздали. Дурь никого ждать не будет». «Давай купим немного Бенни и прошвырнемся к Ронни. Они частенько заводят что-нибудь из старенького. Закажем кофе и закинемся». У Ронни была ночная забегаловка рядом с 52-й и 6-й, куда после часа ночи захаживали музыканты на кофе и жареных цыплят. Мы сели в кабинку и заказали кофе. Мэри, наработанным движением, вскрыла капсулу бензидрина, удалив фальцовку и протянула мне 3 промокашки. «Скатай шарик, кофем запьешь». Промокашка отдавала тошнотворным привкусом ментола. Несколько людей, сидевших по соседству, принюхались и заулыбались. Я чуть было не подавился этим катышком, но в конце концов проглотил. Мэри отобрала какие-то старые пластинки, завела и плюхнулась за столик с экспрессией мастурбирующей идиотки. Вскоре пробила на разговор, и я погнал с сумасшедшей скоростью. Во рту сушняк, когда сплевывал, слюна выходила круглыми белыми сгустками. Плевать ватой, так это называют. Мы потащились на Таймс-сквер. Мэри захотела выцепить какого-нибудь из уличных музыкантов с блокфлейта и пикколо. Меня переполнял, выходя за грань приличия, открытый благожелательный настрой. Неожиданно появилось желание позвонить людям, с которыми не виделся месяцами, даже годами, людям, которых недолюбливал и которые платили мне тем же. Обломившись в поисках совершенного обладателя пикколо, мимоходом разбавив нашу компанию случайным Питером, решили вернуться на Генри-стрит, где хоть по крайней мере было радио. Следующие 30 часов Питер, Мэри и я провели в этой квартире, периодически варили кофе и догонялись бензидрином. Мэри посвящала нас в технологии доения джоников, то есть папиков, составлявших основной источник ее доходов. «Джоника всегда надо вымуштровывать, особенно если он с претензией на сексапильность. Обязательно говоришь: «О, больше никогда не делай мне больно». Джоник — это не какой-нибудь безмозовый ублюдок. Когда связываешься с безмозовым, все время должна быть настороже. Ничего ему не даешь. Безмозового просто потребляешь. Джоник же — дело другое. Даешь ему то, за что он платит. Когда ты с ним, наслаждаешься собой и делаешь ему так, чтобы он тоже перся от себя самого. Если действительно хочешь опустить мужика, закури в разгар ебли сигарету. Конечно, на самом-то деле меня мужики в сексуальном плане совершенно не прикалывают. Вот от кого я по-настоящему в тосках, так это от баб. Просто кончаю, когда удается снять и духовно сломать очередную гордую чувиху, заставив ее осознать, что она только животное и ничего больше. А ведь после того, как ее сломали, чувиха уже никогда не будет казаться красивой. Согласись, отдает превратностями семейной жизни. Заметила она, обращаясь к радио, которое было единственной отдушиной в этой комнате. Как только она заговорила о мужиках, которые пристают к ней на улице, ее лицо исказило выражение обезьяноподобной ярости. «Сучье отродье!» — зарычала Мэри. «Заговаривают только, если ты не похожа на ту, что сразу дает. Я частенько прохаживаюсь по улице со свинцовыми кастетами под перчатками и жду только одного, когда кто-нибудь из этого быдла попытается до меня домогнуться».